Ольга Рейн, Майк Гелбрин. Приманка. Пожелать удачи экспедиции явился, казалось, весь Петербург. Пристань была забита народом. Всем миром деньги по подписке собирали. Кто 10 тысяч, кто рубль. Всем миром и проводить пришли. Дамы в шелках и домработницы, офицеры в мундирах и приказчики, разнорабочие и гимназисты. Все были веселые, возбужденные. Студенты держали большой плакат «Вперед к Северному полюсу». Детишки сидели у отцов на плечах и вовсю махали руками. Саша постояла у борта, наполняясь тяжелым, холодным, как Невская вода, недовольством. Убила на руке наглого комара, поправила шляпку и повернулась идти в каюту. Чествовали-то совсем не ее. Она-то на Северный полюс не отправлялась. Она-то обычной пассажиркой плыла до Архангельска. В постылое женское рабство в холодном краю. «Сплавляете замуж в буквальном смысле, папенька», — говорила Саша отцу. «Приносите в жертву семейным интересам». Папа кивал, не отрываясь от газеты, слушал плохо. Потом близоруко щурился на Сашу. «Дочь, ты чего? Вы же с Колей выросли вместе». «Как брат и сестра», – парировала Саша. «Не считается». «А кто с ним целовался в саду в 15 лет? Бедного мальчика со скандалом из деревни отправляли». Саша покраснела. «Мама же тогда обещала не рассказывать отцу. Никому нельзя верить». «Это было давно», – сказала она. «Я была еще дитя, а теперь я взрослая женщина. У меня квалификация сестры милосердия. 20 век на дворе, а вы меня в 19 лет замуж за троюродного брата выдаете, как в крепостные времена». Папа, не отвечая, улыбнулся, поправил усы, подлил себе чаю и снова уткнулся в газету. Саша фыркнула и пошла колдовать над списком «Купить к свадьбе». По Коле-то она сильно скучала. И в письмах его бывали такие слова, от которых часто билось сердце и горячо ломило в груди. Но это было давно, в прошлой жизни, до знакомства с капитаном Богдановым. Папенька его давно знал, восхищался, дал на экспедицию 1500 рублей и представил капитану свою дочь, девицу Александру, с просьбой взять ее с собою до Архангельска, где ждет жених. Саша посмотрела в холодные голубые глаза отважного исследователя и сразу растаяла. Богданов был мечта, сказочный витязь в белых доспехах, любимец народа и государя, ледяное копье России, летящее в полярные широты, чтобы утвердить там русские владения. Ледяное копье в небрежной позе стоял у борта, помахивал провожающим затянутой в белую перчатку рукой. А рядом с ним носатая ведьмочка, француженка Жульетта, противная, чернявая, фу. Саша нахмурилась. «Невеста», — говорят. «Медицинский факультет Сорбонны», — говорят. «А у нее самой самаритянские курсы, и Коленька, который звезд с неба особенных никогда не ухватит». В коридоре прижались к стене, пропуская ее, двое матросов из «Ненцев-самоедов», обучившихся мореходному делу и ходивших в северные рейсы. «Не укачает тебя, барышня?» – спросил немолодой плосколицый Ваня Тайбарей, с которым у Саши уже установились дружеские покровительственные отношения. «Вот-вот узнаем, Иван Янцугович», – улыбнулась Саша. В своей крохотной каюте она села было писать в дневник, но слова не шли, получался пафосный детский лепет. Открыла коробку с грампластинками, полюбовалась на любимые записи, которые станет с Колей слушать долгими архангельскими вечерами. Исполнительница цыганских романсов и любовных баллад Варя Панина смотрела на нее с обложки мудрым, очень искушенным взглядом с поволокой. «Отдать швартовы!» прозвучало с палубы, толпа на пристани загудела, взорвалась криками. В Сашину дверь постучали. Жульетта заходить не стала. А двери кивнула, заговорила так быстро, что Саша со своим гимназическим французским четверти слов не разбирала. «Я рада, что ты с нами, пусть даже на пару недель», среди непонятного прочего говорила Жульетта. «Женщины должны дружить, а у нас много общего. Интерес к медицине, например, и независимость. И шляпка мне твоя очень понравилась. У меня граммофон есть, мы его в кают-компании поставим. Можем вечерами и пластинки слушать». И руку протянула. Делать нечего, пришлось поручкаться и задружиться. Много было хорошего сначала. Хороший раз – погода. Богданов задержался с началом экспедиции, выходить надо было раньше, в июне, а не в конце августа. Но сбор денег и закупка продовольствия затянулись. Жара стояла совершенно летняя. Ветерок был легкий, попутный, нежно гладил синюю Балтийскую воду, не штормил, а ласкал. Шли под парусами, двигатель берегли. Хорошие два – дружба с Жульеттой. Хоть Саша и ревновала, называла для себя ее неласково «жулькой», но девушкой та была веселой, храброй и прогрессивной. Научила Сашу курить папиросы. Сначала было ужас, как противно, а на третий раз вроде как даже и понравилось. Показывала движение модного танца «па-де-катер» с озорными подскоками под граммофонную музыку. Саша тоже попробовала. Они с Жулькой, смеясь, кружили по крошечной кают-компании, и тогда-то, сквозь клубы папиросного дыма, на нее впервые со странным острым любопытством посмотрел Богданов. Так посмотрел, что Саша споткнулась и влетела в палубную подпорку, бровь разбила и смутилась ужасно. Хорошая три Сашу не укачивала. Чувствовала она себя прекрасно и время проводила с большой пользой. Читала Жулькины медицинские книги, подтягивала французский. Ваня Тайбарей ее учил рыбачить на блесну. А на шестой день плавания, когда пристали к берегу воды набрать и поохотиться, Богданов устроил стрельбище для матросов и девушкам дал пострелять. Не из тяжелых винтовок, конечно, а из его прекрасного наградного нагана. «Вот так держите, Саша», — сказал Богданов, поддерживая ее руку своей. «И цельтесь, цельтесь!» Его щека была совсем близко. От него пахло морем, одеколоном, льдом, опасностью. Саша почти не услышала грохота выстрела за шумом своего сердца. Бутылка на поваленном дереве разлетелась вдребезги. «Молодец, девочка!» – тихо сказал Богданов и как бы нехотя убрал руку с Сашиной талии. Жулька смеялась со штурманом Максимом Соленым и ничего не заметила. С того дня и началось хорошее четыре, переполнявшее Сашу восторгом и ужасом. Пик чувств был достигнут перед самым Архангельском. «Георгий Иванович, прекратите!» Расплакалась Саша, радуясь, что в темноте не видно, как покраснел нос. «Меня ждет жених, свадьба. У вас Жульетта?» «Между нами нет окончательного слова», — сказал Богданов и сжал Сашину руку, вцепившуюся в борт. «Пойдем с нами к полюсу, Сандра», — сказала Жульетта на следующий день. Она слегла с сильной простудой, не выходила из своей каюты и надсадно кашляла. Саша развела ей микстуру и поила из ложки по часам, чувствуя себя виноватой предательницей. «Видишь, как опасно экспедиции быть с одним медиком. Что тебя ждет в Архангельске? Провинциальные сплетни и тоска. Жених твой с юной страстью тут же сделает тебе бебе, потом второго, и через 3-4 года ты себя не узнаешь. Обернешься и нету». Саша не разревелась только потому, что Жулька раскашлялась, и пришлось ее отпаивать теплой водой. В Архангельске Персей остановился на 6 дней. Богданов закупил топливо, консервов, круп, жира, солонины. Ездовых собак ему продали выносливых и обученных. Но Ваня Тайбарей цокал языком и качал головой. «Плохо», — говорил он. На улицах дворняжек наловили. Плохие собаки. Плохой еды купил начальник. Солонину плохо в холод кушать. Плохие купцы в Архангельске. Закрой уши, барышня». И добавлял слова. И Саша краснела, потому что прекрасно слышала и сквозь ладони. Она тоже многое успела за эти 6 дней. Разбила сердце Коленьке, расторгнув помолвку. Сказала, что сама себя еще плохо знает и не может на такого хорошего человека вешать вечную обузу. «Я тебя знаю», — мрачно сказал Коля. «Всегда знал, всегда любил». И ушел, неровно ступая от горя. Саша кусала руку и много курила в тот день. Отправила телеграмму в Петербург. «Иду медиком экспедиции ТЧК, вернусь через год ТЧК, люблю Саша». Она силой заставила Жульетту поехать в больницу. Ваню попросила вынести больную и усадить в бричку. Сама-то не шла, то ли от упрямства, то ли от жара. «Остаетесь», — сказал Жульетте врач. «Иначе через 10 дней максимум ваше прекрасное коченевшее тело опустят в Белое море. Двусторонняя пневмония, мадмуазель». «Нет!» – кричала Жульетта и грязно ругалась на двух языках. «Нет! Нет!» На следующий день успокоилась. «Забегай, Сандра!» – сказала. «Все, что моим было, отдаю тебе, пользуйся. И подвиг, и приключения, и Жоржа. Я же видела, как он на тебя смотрит. У меня потом еще будут приключения и остальное». Вытянулась под одеялом, строгая, красивая. Но тут же кашлять начала. Все настроение сцены испортилось. «Мерда!» – прохрипела Жульетта. «Подай же микстуру, идиотка!» Саша утерла слезы и стала ее поить с ложки. Богданов вернулся из больницы бледный и взволнованный. «Спасибо, Саша», – сказал он и поцеловал ей руку. «Ты верный товарищ. Я оказался бы в трудном положении, если бы не твоя самоотверженность. Без судового медика нам никак нельзя». «Георгий Иванович», — робко спросила Саша, — «а вот коренные северяне говорят, что слишком много солонины, что как основной продукт питания для северных широт она плохо подходит». «Глупости», — отмахнулся Богданов, темнее лицом. «Всегда в военном флоте и в гидрографических экспедициях солонину употребляли. Что ты слушаешь ерунду всякую? Ты, Саша, не вздумай со мной спорить по важным вопросам». «Я не думала», — тихо сказала Саша. «И хорошо. Я с тобой по медицине тоже не стану. Какую микстуру дашь, то и проглочу. Даже горькую. Договорились?» Глаза у него были голубые-голубые, и губы такие красивые под ровной соломенной щеточкой усов. Саша кивнула, как завороженная. Из Архангельска выходили в воскресенье, отстояв обедню в портовом храме. На пристани собралась толпа провожающих. Не яркая, как в Петербурге, а однотонная. Мужчины в темных сюртуках, дамы в темных платьях. Золотые ризы священников казались особенно яркими. Саша вздрогнула, увидев Колю. Он стоял, понурившись, со свертком в руках. Саша подошла к нему, взяла за руки. «Я вернусь, Коленька», — сказала она и сама поверила. Он сунул ей в руку сверток. «Тут шубка. Я заказывал к твоему приезду. Тебе пойдет и...» Он посмотрел Саше в глаза своим до боли знакомым прозрачным взглядом, как в детстве. «Не умри», — сказал он. «Пожалуйста». Ей выделили новую сдвоенную каюту с переборкой и двумя койками для больных, с письменным столом, массивным аптечным шкафом и зеркалом в полный рост. Саша долго смотрела на невысокую девушку в зеркале, не узнавая ее. Светло-ореховые глаза, брови в разлет, по-детски округлые щеки. Но она была теперь совсем иной, чем месяц назад. Взрослой, ответственной, влюбленной в отважного героя. Саша вышла на палубу, по-прежнему в возвышенных мыслях. Было тепло. Море пахло августом. Кричали чайки. Саша смотрела на море, на сопки за Архангельском, на морские утесы, и ее охватило унылое и большое чувство вечности. что вот 100 лет назад эти земли и море выглядели точно так же, и висело над ними холодное, как глаза Богданова, голубое небо. И 100 лет спустя, когда их экспедиция станет яркой главой в книгах про Арктику, кто-то также посмотрит с борта корабля на город и холмы, вдохнет морской ветер и зажмурится.